«Гля, Ленка, тут их полно, сейчас сварим». Костерок мой как раз разгорелся. Вскоре вода в ведре весело закипела, и брошенные туда раки, как положено, покраснели. Над водой разнесся вкусный, креветочный запах. Обжигая пальцы, мы выдернули раков из ведра за обламывающиеся усы и принялись уплетать за обе щеки. «Нюся, Дора, сюда. Мы тут за провиант вам решили. Налетай, мелкота», — позвал Гнатка. Дети, давно уже наблюдавшие за нашим священнодействием из шалаша, тут же оказались рядом. Маленький Нюся уже готов был вцепиться в еду, как вдруг Дора, решительно покачав головой, тихо, наставительным тоном произнесла: «Нам такое нельзя, это не кошерно, не смотри туда, Нюта, нам все равно такое нельзя». «А что им можно, а нам нельзя?» — сразу законючил малыш. «Ну, потому что мы евреи, а они...» «Нельзя нам, Нюта». С досадою я хлопнул себя по лбу рукой. «Еврейские законы, етить его налево». Конечно, мне приходилось что-то такое слышать в прошлой жизни, халяль, кашрут, но здесь, в условиях гражданской войны и голода, это казалось чем-то нереально бредовым. Однако Дора была непреклонна. Она сидела молча, бледная от голода, таращилась на нас огромными темно-карими глазами, наблюдая, как мы расправляемся с раками, но наотрез отказываясь присоединиться. Дрожащий Нюся явно был не прочь полакомиться запрещенкой, но строгой сестры он боялся сильнее, чем голода. Мне было очень неловко есть под ее взглядом, но и отказываться от отличной еды из-за чужих пищевых запретов было бы верхом глупости. «Дора», — попытался воззвать я к разуму этой юной фанатки кашрута, — «ну зачем вам эти проблемы? Ну вот помрете вы с Наумкою с голоду из-за вашего глупого упрямства. И что, думаешь, ваш Бог сильно обрадуется, когда вы явитесь к нему сильно раньше времени? Да еще и неизвестно, есть он или нет», — поддержал меня Гнатик. «Вон, комиссары говорят, ничего нету, а они все, почитай, вашего жидовского племени». Меня, конечно, немного покоробила столь радикальная терминология и крайний атеизм моего друга, совершенно не собиравшегося щадить чьи-то религиозные чувства, но в сложившихся обстоятельствах я счел за благо его поддержать. «Вот именно, Дора. Представляешь, ты умрешь, а никакого Бога и нет. И что же ты будешь делать? Сядешь и задумаешься, и на кой черт? Простите, я уморила голодом себя и своего младшего братика, которому жить бы еще и жить». Но девочка была непреклонна. «У нас кашрут, нам нельзя. Пойдем, Нюта», — и увела брата обратно в шалаш. «И что, позвольте спросить, нам с ними делать?» «Ладно, раки, это баловство», — деловито решил Гнатка, вытирая руки о штаны. «Нам рыбы надо наловить, много, чтоб и сейчас поесть было что, и на вечер запастись». Идея была замечательной. Днепр рядом, места рыбные, чего еще надо? Мы отошли к ближайшим зарослям ивы, споро наломали пуки гибких ивовых прутов. «Ну что, Ленька, будем морды плести», — произнес Игнат, и принялся за дело. Действуя очень споро и умело, он срубил несколько веток потолще, согнул их кольцами, а потом стал ловко оплетать эти кольца самыми тонкими прутьями, образуя конусообразную ловушку. «Это ты что такое мострячишь?» — не удержался я от вопроса. «Ты что, Лень, совсем уже, или тебя как лошадью приложило, так ты совсем уморяхнулся? Ловушка эта, мережа, ну или морда еще называется», — объяснил он, с недоумением глядя на меня. «Рыба туда заходит, а назад выйти не может. Хитрая штука». Я попробовал помочь ему, но руки, привыкшие к клавиатуре и паяльнику, а не к плетению из прутьев, слушались плохо. «Что-то толку с тебя, как с козла молока», — наконец резюмировал приятель. «Иди лучше червяков накопай и камни найди». «Какие камни? Ну, ты даешь. Да с тобой надобно разговаривать, хорошенько накушавшись гороху. Камни в мережи положить, чтобы их на дно утащило, а то они плавать будут. А-а, вот тебе и а-а, голова садовая. Ладно, не лайся. Где камни тут искать? В протоке пошукай, всегда там были», — махнув куда-то в сторону, небрежно кинул приятель. Действительно, пройдя несколько десятков шагов вдоль берега, я наткнулся на запруженный ручеек. Место, где вода выбивалась из запруды, было размыто, и тут виднелась пара полускрытых прибрежным песком голышей. Разувшись, я залез босиком в еще холодную днепровскую воду и, шлепая по воде, побродил у протоки, нащупав босыми ступнями несколько камушков. Осталось лишь собрать их и вернуться к шалашу. Тем временем Гнатка соорудил три рыбных ловушки. Нашли несколько крепких палок, заострили их концы и вбили в дно реки недалеко от берега, в густых камышах, привязав к ним эти самые морды. В одну в качестве приманки положили червяков, в две другие – остатки раковых панцирей. «Теперь ждать надо», – сказал Гнатка. «А пока давай удочки смострячим». Впрочем, тут дело оказалось не столь простым, как можно было бы подумать. С удилищами все было несложно. Их получили, сломив три достаточно толстых ракитины. Сложнее оказалось с леской. «Можете выдернуть нитку из моего платья», — вдруг предложила Дора. «А крючок можно сделать из английской булавки. У меня их несколько». Вскоре мы закинули удочки. Крупная рыба на такую снасть не пошла. Однако рыбная мелочь вполне охотно клевала на мелких красноватых червячков. Вскоре внутри похищенного у Гнаткиной мамани ведра трепыхалось два окуня из полдюжины плотвичек и красноперок. Вдруг кусты ракитника зашумели и, поблескивая в лучах солнца стеклами очков, появился да нельзя довольный Костик. «А ну, дивитеся, чего я утырил? Вот, держи!» И царственным жестом бросил нам под ноги дохлого петуха. За ним из карманов Костькиных штанов появились пара луковиц и небольшой кулек с солью. Ух, на силу споймов. Костька был явно доволен собой. Соседский дурень к нам во двор заскочил, а я его, раз палкой, раз, раз, теперь у нас жаркое будет. Соседка, конечно, лаяться прибежит, ну а что он на наш двор все шастает, нича, напарит тебя, скептически заметил Гнатик. Это да, батька по головке за такое не погладит, ну да ладно, голод не тетка. Птица была капитальным подспорьем. Гордый своей удачей Костик тут же взялся за ощипывание трофея. Не так, остановил его неумелые попытки Гнатка. Его сначала кипятком обдать надо, тогда перья легче пойдут, а потом опалить над огнем, чтобы пушок мелкий убрать. Я видел, как мамка делала. И часто вы кур едите, да вы кур кули, удивился Костик. Пришлось снова раскочегарить погасший было костер под обрывом и кипятить воду в ведре. Затем Гнатка ловко ощипал петуха, оставив лишь маленький пух, который мы опалили над огнем. Выпотрошил он его тоже сам, умело и быстро, как заправский повар. Внутренности пустили на насадку для рыбы. Очищенную тушку мы посадили на ровную палку, найденную на берегу, и установили рогатки возле костра, соорудив подобное вертело. Вскоре по плавням потянулся умопомрачительный запах жареного мяса. Мы с Костиком и Гнаткой с нетерпением следили, как кожа петуха румянится, старательно следя, чтобы мясо не обуглилось. «Ну что, готово?» – нетерпеливо спросил Гнашка, когда петух основательно прожарился. Разломили горячую птицу на части. Мы с ребятами набросились на еду, обжигая пальцы и жадно обглаживая кости. Петух оказался жестким, как подметка, но все-таки это было первое настоящее мясо за последние дни. Предложили куски и детям. Дора и Нюся посмотрели на жареную птицу, потом друг на друга, и тихо отказались, отрицательно качая головами. Мы тогда не стали допытываться, уговаривать, чтобы они просто попробовали. Может, им нельзя такой грубой еды или еще не отошли от вчерашнего ужаса. Ладно, петух, хорошо, но на всех не хватит, да и сосед потом искать будет, рассудительно сказал Костик, вытирая жирные руки о траву. Надо рыбой заниматься всерьез. Пока ели, передохнули от трудов, поэтому и рассиживаться не стали. Снова взялись за дело. Проверили установленные морды, улов был, но небольшой. Решили изготовить еще несколько ловушек по методу Гнатки, который, видимо, оказался нашим главным интендантом и знатоком выживания. Пока мы плели новые морды из ивовых прутов, Гнашка решил попробовать поймать крупную рыбу. «Тут в яме под корягами точно что-то большое сидит», — заявил он. «Надо донку поставить». Он достал из кармана моток крепкой бечевки, привязал большой самодельный крюк из гвоздя, насадил на него одну из пойманных ранее мелких плотвичек, прицепил камень в качестве грузила и забросил снасть в самый глубокий омут. Конец бичевы привязал к воткнутой в берег ясеневой палке. Прошло около часа. Мы как раз устанавливали новые морды, когда палка на берегу резко дернулась и согнулась дугой, клюнула. Заорал Гнашка: «Тяни, аво, сильное какое!» Мы бросились ему на помощь. Леска натянулась, как струна, уходя в вестибюле. Тащили втроем, упираясь ногами в скользкий берег. Наконец на поверхности показался огромный рыбий хвост, и вскоре мы выволокли на мелководье усатого речного гиганта. Сама рыбина была добрых полметра длины, судорожно глотала пастью воздух и шевелила усами. «Вот это зверюга!» — восхищенно присвистнул Гнашка, не зная, как подступиться к скользкому трофею. «На неделю хватит». Мы с трудом выволокли сама подальше от воды. Гордость так и распирала нас. «Теперь-то мы точно не пропадем. Дети, смотрите, какого сама поймали. позвал Костик. Нюся и Дора подошли, с любопытством разглядывая огромную рыбу. «Его тоже нельзя», — наконец произнесла Дора тихо, но твердо. «Почему это?» — удивилась Гнашка. «Рыба же, не рак, у него нет чешуи», — объяснила девочка, глядя на нас своими крупными, как маслины, глазами. «А рыбу без чешуи нам есть нельзя, это не кошерное». Мы снова переглянулись. «Вот оно что!» Чешуи у сама действительно не было, очередное правило из их непонятного мира, который в наших обстоятельствах выглядел странным, но спорить мы не стали, памятуя, это бесполезно. Значит, сом, тоже только для нас троих. Тем временем мы с Гнатиком решили приготовить уху из той рыбы, которую наловили в морды, окуней, плотвы, подлещиков. Гнатик взялся за дело всерьез, он бросил в ведро с водой самую мелкую рыбешку, почищенную, но не потрошенную. Когда она разварилась, он осторожно выловил ее и выбросил, а в кипящий мутноватый бульон опустил рыбу покрупнее, добавил соль и цибулю. Через некоторое время по плавням поплыл густой, аппетитный запах настоящей ухи. «Дора», — строго сказал я девочке, — «или вы сейчас едите уху, или я не знаю, чем вы будете харчеваться. Дело уже к вечеру идет, а они кочевряжатся». Пока все готовились, мы уже снова успели проголодаться. Ухо получилось наваристое и ароматное. На этот раз Нюся и Дора кушали с аппетитом, чешуйчатая рыба не запрещалась к кашрутам. После позднего обеда или раннего ужина, тут как посмотреть, снова пошел проверять морды. И тут нас ждал настоящий сюрприз. В двух ловушках рыбы набилось столько, что мы еле вытащили их на берег. Окуни, плотва, подлещики, даже пара маленьких линий. Казалось, всякая речная мелочь решила посетить наши снасти. «А во!» — присвистнул Гнашка. «Ход пошел, не иначе. Только сохранить надо», — практично заметил Костик. «Пропадет. Надо солить и вялить. Хоть и умаялись за день, но пропасть улову жадность нам не позволила. Как я понял, для друзей наша вынужденная рыбалка, прятки от григорьевцев и некая робинзонада — это целое приключение. Что сказать, они еще дети». Да и некий дух свободы охватил нас. Ну и то, что в нас нуждаются Дора с Нюсей тоже давило, а их кашрут заставлял искать разные виды еды. Снова закипела работа, и откуда только силы взялись. Мы выпотрошили весь улов, щедро пересыпали рыбу солью. Костик нашел в камышах старую веревку, мы натянули ее между двумя деревьями возле норы и развесили на ней связки подсоленной рыбы, хвостами вверх, чтобы стекала влага. «Вот, будет вяленая рыба», — удовлетворенно сказал Костик, оглядывая наше рыбное богатство. «Продержимся теперь». Гнашка тем временем решил снова попробовать счастье с большой рыбой. Он взял самую маленькую крупную плотвичку из улова, насадил ее на свой самодельный крючок и забросил снасть в омут под обрывом. Долго ждать не пришлось. Поплавок из камышинки резко ушел под воду, бечевка натянулась струной. «Есть! Попалась!» — заорал Гнашка, изо всех сил пытаясь удержать удочку. «А во, здоровая какая! Помогите!» Действительно, в воде яростно била хвостом какая-то крупная рыбина. Мы с Костиком кинулись на помощь, и вскоре, скользя по глине, мы выволокли на берег приличных размеров щуку, злобно извивающуюся на воздухе. «Вот это да!» — восхищенно выдохнул Гнашка, коршуном бросаясь на свою добычу. «Ее бы закоптить!» — мечтательно сказал Костик. «Балык был бы знатный!» «А как?» — спросил я. Костик задумался, оглядываясь. «Надо мне вырыть на обрыве норку, на вроде печки, и дымом ее, дымом, сырыми ветками топить. Мы с батькой на рыбалке так много раз делали. Найти подходящий небольшой обрывчик не составило труда. Мы выкопали в нем небольшую нишу, сверху проделали отверстие для дыма. Получилось нечто вроде примитивной коптильни. Развели внутри небольшой огонек, забросали его сырыми ольховыми ветками и травой. Вскоре из верхнего отверстия повалил густой белый дым. Щуку, выпотрошенную и слегка подсоленную, Гнатик подвесил внутри на палочке. Вход в печку прикрыли комьями глины. «Ну, теперь подождем», — сказал Гнатик. «Может и получится что?» «Да ты что, обязательно получится», — обиделся Костик. Вечерело. Мы сидели у входа в наш шалаш, ставший почти домом. Над головой, на веревках, покачивались связки вяленой рыбы. Неподалеку дымила наша импровизированная коптильня. Дети, согретые и накормленные, под присмотром Гнатика возились с удочками у воды. Я смотрел на приятелей, и странное чувство охватывало меня. Современные мне подростки умеют строить дома и готовить рыбу только в каком-нибудь Майнкрафте. Эти же крепко стоят на ногах. Кажется, закинь их с вертолета в тайгу, они не пропадут, выживут, отмашутся от волков, убегут от медведя и смогут выйти к людям. И откуда у них столько практических навыков? Может, от отцов, простых работящих русских мужиков. А может быть, сама жизнь в это суровое время научила их быть находчивым. Я же, инженер из будущего, пока мог предложить только свои идеи, которые не способны воплотить в жизнь мои не слишком умелые руки. Ну ничего, научусь, иначе в этом мире не выжить. Окончательно стемнело. Костя и Игнат разошлись по домам, а мы с Нюсей и Дарой снова забрались в шалаш, укрылись дерюгой и остатками простыни. Снаружи доносились обычные звуки реки, шум ветра в ветвях вязов, крик цапли, уханье филина, ночной лягушачий концерт и отдаленные, неясные шумы со стороны города. Дети быстро уснули. Я лежу, прислушиваясь в темноте, тревожусь за будущее и пытаюсь представить какой-то план на завтра. Усталость и напряжение дня брали свое, и я сам не заметил, как начал проваливаться в сон, как вдруг резкая боль и невозможность вздохнуть вырвали меня из дремы. Чья-то сильная, пропахшая махоркой и порохом ладонь намертво зажимала мне рот. Я попытался было дернуться, но рука неизвестного была будто бы выкована из железа. В темноте я различил неясный силуэт человека, склонившегося надо мной, и услышал его напряженный шепот прямо в ухо. «Тихо, пацан, не дергайся, а то хуже будет». Глава 5. Я замер. Холодный, всепроникающий ужас сковал все тело. Жесткая, мозолистая ладонь давила на рот и нос, полностью перекрывая воздух. В слабом предутреннем свете, пробивавшемся сквозь висевшую на входе в шалаш дерюгу, блеснуло лезвие ножа. Сон как рукой сняло. «Вот и допрыгался ты, Леня», — мелькнула в сознании трусливая мысль. «Верно, кто-то из этих уродов-антисемитов выследил пацанов, когда они сюда таскали харч и шматье, и не имется же им». «Тихо, пацан», — прошипел мужик мне прямо в ухо, низким и глухим голосом. «Без глупостей, понял? Дернешься, заколю, как порося». Мозг лихорадочно заработал. Кричать бесполезно. Здесь, в плавнях, нас никто не слышит, кроме, может быть, его дружков. А если и услышат, кто поможет? Эти григорьевцы, которые сами убивают детей, запуганные местные обыватели? Нет, кричать — дохлый номер, верная смерть для всех нас. Я слабо кивнул. Его ладонь немного ослабила хватку, что заставило меня сделать судорожный, хриплый вздох. В ноздри ударил запах махорки и стреляного пороха, точь в точь такой же, как на СВО. Некоторые вещи не меняются. Наконец, нападающий совсем убрал руку и сел рядом, так что я смог его видеть полностью. Нож, однако, он не убрал. Я мельком посмотрел на падавшего. Одет он был не по-местному. Темная, перетянутая солдатским ремнем потертая куртка, похожая на матросский бушлат, но без знаков различия. Под ней выцветшая гимнастерка. За ремень была небрежно заткнута ручная граната, сбоку угадывалась массивная кобура. Маузер. Головного убора не было, что необычно для местных. Лицо обветренное, с резкими чертами, покрытое темной густой щетиной. Глаза смотрели жестко, изучающие. Густые темные волосы спереди сбились в чуб. Кто он? На бандита не похож, слишком собранный и совершенно трезвый. На григорьевца тоже. И, удивительное дело, несмотря на то, что наш нежданный визитер был опасен, как сжатая пружина, удерживающая готовый вызвать выстрел курок, я не почувствовал к нему вражды. Все это промелькнуло у меня в голове в долю секунды. Незнакомец не дал долго себя разглядывать. «Кто таков?» — снова прошипел он, обдавая меня запахом дешевого табака. «Что вы тут делаете?» «Леня, я из Каменского. Спрятались мы от погромов», — выдавил я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Это дети бакалейщика Эрлиха. Их семью вчера убили». Незнакомец хмыкнул, и я тут же почувствовал, как спало напряжение. «Евреи, что ли?» «Они, да». «Я, нет». «Помогаешь? Ну, это ты молодец. Их сейчас крепко притесняют», — похвалил тот, взглянув на меня с некоторым даже уважением. «Ладно, вижу, не врешь», — добавил мужик чуть спокойнее, убирая нож за голенище сапога и, обернувшись, тихонько свистнул, задирая висевшую на входе в шалаш дерюгу. За его спиной, в проеме прохода, я заметил движение. Там, пригнувшись, стоял еще один человек. В руках у него был карабин, а у кромки воды, едва различимая в предрассветных сумерках, темнела низенькая лодка-плоскодонка. «Так-так, похоже, это разведчики. Только вот чьи? Красные или белые? Судя по тому, что григорьевцы — их враги, а высадились они тайно, скорее всего, красные. В любом случае, врать мне не было смысла. Вряд ли их заинтересует подросток. Слушай сюда, Ленька», — Наконец, произнес первый мужик, доверительно кладя тяжелую руку мне на плечо. Мы, красные разведчики, из дивизии товарища Пархоменко, и нам нужна твоя помощь. Ты, я вижу, свой паренек, не Борчук из рабочих, а значит, нам с тобою по пути. Опять же, он снова кивнул на детей, но уже без какой-либо угрозы. Евреев, сам знаешь, мы не трогаем. Наоборот, когда город возьмем, поможем им родных найти, если остался кто. Но сначала надо его взять. В этот момент Нюйса, разбуженный нашим разговором, сел и, увидя страшного незнакомца, начал скулить. Разведчик резко обернулся к нему. «Цыц, сидеть тихо!» — коротко рявкнул он. Мальчик тут же замолчал, заткнув себе рот кулаком. «Тише, не ори, этот дядя, хороший!» — попытался успокоить я малыша. «Так что нужно делать?» — спросил я, старый оказаться спокойной. «Ты парень местный, должен тут все знать. Сбегай-ка в город, незаметно все рассмотри, узнаешь, что на железнодорожной станции творится, сколько там григорьевцев, нет ли пушек, где стоят пулеметы, что в управе, кто там теперь главный, завод работает или стоит, нет ли там бандюков этих, не оборудуют ли они там позиции, где у них казармы, как дисциплина, ну то есть пьяные они или нет, кто у них главный, где сидит, как выглядит, понял, все, что увидишь, запомнишь и вернешься сюда, а мы с напарником тут пока посидим, за малышней приглядим, как обернешься, так мы и уйдем. Идет, выбора у меня не было, идет, заметил я, то-то же, ступай, да смотри, без фокусов, я тебя, парень, вижу насквозь, обманешь, пеняй на себя, и про них не забудь, он снова обращается к дрожащим детям, если приведешь хвост, вдруг произнес второй красноармеец, тот что с карабином, мы за здорово живешь не сдадимся, будет перестрелка, а там как карты ляжет, мальцы эти могут и под пулю подвернуться. Сердце мое тревожно сжалось. Я понял условия сделки. Конечно же, они не собирались убивать детей, но те стали своего рода заложниками. Ну что же, значит, надо мне быть внимательнее. Не тратя времени зря, я сорвал с веревки пару недосушенных рыбин и, на ходу раздирая их зубами, почти побежал в сторону города. Тропа петляла, то ныряя в заросли камыша, то взбираясь на заросшие вязами и дубами косогоры. Не прошел я и половины пути, как почти налетел на Костика Игнатку. Друзья мои, крадучись, шли проведать нашу маленькую коммуну. Гнатка тащил краюху хлеба, у Костика с собою был какой-то мешок. «Ленька, ты куда это чешешь?» – закричал Гнашка. «Нас чуть дома не оставили. Маманя меня за ведро чуть не убила, а батька Костикин велел по плавням не шастать, ремня обещал. Мы еле ноги унесли, а тебя...» Подхватил Коська, второй день с собаками ищут. Батяня твой к нам приходил, меня пытал. Где ты да где ты? Насилу отбрехался. А ты чего один? Спохватился Гнатка, тревожно оглядываясь. А малые где? Одних оставил. Пришлось быстро, шепотом, рассказать им все. Про разведчиков, про нож, про заложников, про задание. Вот же, выругалась Гнашка. Значит, штурмовать будут скоро, раз разведку прислали. Опять пальба пойдет на всю Ивановскую. Ну, красные-то лучше, чем эти сволочи, резонно заметил Коська. Они буржуям по шапке дали, а то как раньше было. В верхнюю колонию не ходи, рылом не вышел. Начальство идет, шапку долой, кланяйся. Каждое воскресенье, в церковь. Меня в школу-то взяли только после того, как красные пришли. Ладно, хватит болтать. Прервал я готовый разгореться политический диспут. Нам надо узнать, что там и как. Пошукать по Каменскому, разведать все, вынюхать. И это родным передайте, чтобы из дома не выходили сегодня. Тихо пусть сидят, и пока красные не вернутся, далеко пусть от погребов не отходит. Но только предупредите, чтобы молчали, григорьевцам ни слова. Поняли, а то им, и нам и детям крышка. Та понял, дурних нема. Возмутился Костик. Мой батька сам этих григорьевцев терпеть не может, говорит, бандиты хуже петлюр, никто ничего не скажет, все будет пучком. Тогда так, быстро прикинул я, чувствуя, как возвращается взрослая привычка командовать и планировать. Сейчас разделяемся. Гнатка, ты самый шустрый, дуй к управе и на базарную площадь, посмотри, что там делается, где стоят пулеметы, где, может, баррикады какие устроены. Кто там командует, много ли штыков в отрядах? Ты, Коська, сгоняй на завод. Узнай, что там делается, есть ли григорьевцы. Заодно родителей предупредите. А я, на станцию. Встречаемся через час вон у той старой сарайки на краю города. И осторожнее. Приятели дружно кивнули и тут же растворились в утреннем тумане, стелившемся над землей. А я, стараясь держаться незаметно огородами и переулками, начал пробираться к железнодорожной станции. Сердце стучало где-то в горле. Чем ближе я подходил, тем яснее слышались голоса, ржание лошадей, лязг расцепляемых вагонов. Пронзительно закричал паровозный гудок. Осторожно выглянув из-за угла последнего дома перед пристанционной зоной, я замер. Станция жила своей лихорадочной, тревожной жизнью. На платформе стояло два эшелона, теплушки, несколько открытых платформ. На одной из них, бессмысленно уставившись в небо коротеньким тупым дулом, действительно была установлена пушка. Возле вагонов толпились люди вперемешку. Григорьевцы в своих разномастных папахах и свитках, с винтовками и нагайками, какие-то мужики в рабочих кепках, женщины с узлами. Несколько рабочих в затрапезных поддевках грузили на платформы какие-то ящики и мешки, перекликаясь и поминутно матерясь. Меня удивили размеры вагонов. Они, во-первых, были деревянные, а во-вторых, намного меньше привычных нам длинных многоосных вагонов электричек и поездов дальнего следования. В сравнении с железнодорожным транспортом 21 века местные теплушки выглядели просто щелястыми деревянными игрушками. Оглянувшись по сторонам, не привлек ли я чье-то внимание, я принял самый независимый вид и пошел рядом с путями, делая вид, что что-то ищу. Не успев сделать и нескольких шагов, я услышал пробивающиеся сквозь ругань грузчиков стоны, и несколько секунд спустя передо мною открылось страшное зрелище. Здесь, на перроне и даже просто на земле рядом с ним, на грязных подстилках лежали раненые. Их было много, очень много, десятки, если не сотни. Вероятно, это были те григорьевцы, которых побили красные в предыдущих боях, пока приближались к Каменскому. Кругом стоял сильный запах крови, грязи и карболки. То и дело слышались вздохи, проклятия, ругань, временами, бредовые выкрики. Между ранеными ходили женщины с ведрами, несколько хмурых мужиков в заляпанных фартуках, видимо, выполнявших роль санитаров. Чуть дальше стояли еще живые и здоровые григорьевцы. Расхристанные, в фуражках набекрень, они курили, громко о чем-то трепались, и все, как один, лузгали семечки. Похоже, занимались они этим уже не один час, потому что перронные пути буквально были осыпаны патиной из подсолнечниковой шелухи. Заметно было, что бандиты бравировали друг перед другом, но на их лицах и в жестах сквозили отчаяние и тревога. Стараясь не привлекать внимания, я осторожно проскользнул за угол штабеля из каких-то ящиков и окинул из-за него взглядом станционные постройки. Здание станции, из красного беленого кирпича, выглядело вполне капитальным. Окна были заложены мешками с песком. В проеме дверей я увидел характерный изгиб пулеметного щитка. Так, похоже, на станции установлен Максим. Других пушек, кроме гаубицы на платформе, не было видно. Но тут я заметил другое. В окнах большого здания напротив станции, по всем признакам, паровозного депо, отчетливо виднелись стволы пулеметов. Один Максим, судя по характерному ребристому кожуху, а второй, более легкий, возможно, Льюис или Шош. И еще один пулемет силуэтом маячил на самом верху возвышающейся над станцией старой кирпичной водонапорной башни. Так-так, пожалуй, что это ключевая огневая точка. Оттуда простреливается весь перрон и подходы к станции. Решив, что увидел достаточно, я уже решил было уходить, как вдруг грозный голос пригвоздил меня к заплеванной щебенке перрона. «Эй ты, шкет, ты по что тут трешься?» Стараясь выглядеть максимально невинно и глупо, я обернулся. Ко мне быстрым шагом подходил невысокий красномордый тип с казацкими обвислыми усами, в папахе и грязно-сером френче с желто-сине-черным шевроном. За ним едва поспевал недотепистого вида григорьевец с длинной пехотной винтовкой на ремне. «Ты кто такив? Шпигун, алишо?» Изо всех сил стараясь выглядеть беззаботным, припомнив весь свой немудреный лексикон слов на суржике, я отвечал: «Тани, дяденька, я тильки гильзы шукаю». «Яки к бесу хильзы?» Багровея еще сильнее, заорал коротышка. «А ну, Григорчук, хватай шпигуна». «Да ёклун, ну что ж такое-то?» Спешно пошарив в карманах, я нащупал пару винтовочных гильз. «Вот, цетаки хильзы нашев, мабуть, французские чишо». На секунду грозный начальник заколебался, переводя мутные, с кровавыми прожилками глаза с гильз на мое лицо и обратно, затем решительно махнул рукой с нагайкой. «Вяжи его, Григорчук, там хлопцы разберутся, шо це за птица. Вин може хильзы в карман заховав, чтобы шпиговать тут беспечно. Дело принимало скверный оборот. Попадать в кутузку в мои планы совсем не входило, тем более, что в случае нападения красных на город григорьевцы вполне могли расстрелять всех заключенных. Та я ж местный, с нижней колонии, батька мой на заводе робит. Пане атаман, пустите меня Христа ради до хаты. Но тип во френче был неумолим. Долговязый Григорчук отвечал: слушаюсь, пане сотник, и пихнул меня в бок прикладом, велев: а ну заховай руки за спину. Удар отозвался застарелой болью от давнишнего ушиба груди. Приехали, твою же мать, Ленька. Вдруг раздался совсем рядом чей-то бас, и тяжелая рука легла мне на плечо. Ты что тут, бисов сын, телепаешься? Я обреченно обернулся. Новый персонаж был кряжистый, невысок, обветренное лицо, с глубокими морщинами, в которых навсегда въелась заводская антрацитная пыль, было мне совершенно незнакомо, но почему-то вызвало у меня некие смутные ассоциации. То ли я его уже видел, то ли что. Третий день дома тебя нет, мамка вся извелась, а ты тут прохлаждаешься. Ремня давно не получал. Вот приду, поучу тебя, как родителей уважать. Наседал тем временем на меня суровый старик. А ты кто такив? Грозным тоном тут же спросил у нового персонажа пан сотник. Та я есть рабочий завода, Мазалев моя фамилия. Извиняющимся тоном отвечал ему крепкий старикан. Приказом пана атамана Григорьева направлен на станцию под погрузку вагонов. А это наш хлопчик, родной, ни в чем не замешанный, тильки вот совсем от рук отбився. И тут я понял, кого он мне напоминает. Форма носа, глаза, линия губ, все это напомнило местную мою маманю. Это, к гадалке не ходи, родной мой дед по матери. Сотник сурово посмотрел на меня, потом на Мазалева, затем снова на меня. И, уж не знаю почему, то ли уловил действительно фамильное сходство, то ли не захотел, чтобы его подняли на смех за арест совершенно невиновного ни в чем малолетнего патрубка, но, вновь махнув нагайкой, раздраженно крикнул: «Григорчук, гони этого в шею, а ты», — обернулся он с Мазалеву, — «иди разгружай дальше, вантажные работы еще не кончены». На том инцидент был исчерпан. Солдат, поминутно сплевывая, подвел меня до окраины станции и напоследок зарядил в спину прикладом, выдав напутствие: «Пишев, и шоб духу твиева тут не было, уговаривать меня не пришлось». С места в карьер я припустил в сторону условленного места встречи с друзьями, да так, что только пятки сверкали. Едва успел я отдышаться, с трудом удерживаясь, чтобы не застонать от боли в грудине, как появился сначала Гнатик, а за ним и Коська. «Ну что там?» — набросился на них я. «Та ничего», — небрежно скривившись, ответил Гнатик. «В управу сейчас мотор приезжал, паны какие-то вылезли и уехали. Пулеметов на вроде бы немае. Солдат тут и там трошки есть, все или пьяные, или с похмела, а на заводе никого», — подтвердил Коська. Батя сказав, в первый день к нему заявились, потребовали выдать кассу. Ну, он им сейф отворил, да и все. На другой день снова пришли, стали пытать, нет ли других средств. Батя побожился, что касса, вот она одна, есть еще профсоюзная, но ее красные с собой увезли. Ну и все, больше на заводе никто и не появлялся. Ладно, все понял. Ну, я побежал. А можно мы с тобой? Заискивающим тоном спросил вдруг Гнатик. Дюже хочется на разведчиков подвитися. Ну пойдем, небось не застрелит. Решил я, и мы побежали в плавни. К моему изумлению, шалаш оказался пуст. И где они? Разочарованно протянул Коська, явно начиная считать меня завзятым брехуном. Но тут из ракитника донесся тихий свист, шелест сухих стеблей, и появился первый красноармеец в тужурке. За ним и второй разведчик с карабином осторожно вышел из кустов, ведя Дору и Нюсю за руки. Я понял, услышав наше приближение по шуму листвы, они решили на всякий случай схорониться в кустах. Лодки тоже нигде не было видно, ее тоже спрятали. «Ну, что видел? Говори быстро». Тут же набросились они на меня с расспросами. Я торопливо пересказал все. Про раненых, про эшелон, про пулеметы в депо и, главное, на водонапорной башне, про отсутствие другой артиллерии. Мужик слушал внимательно, кивая и переглядываясь с красноармейцем с карабином. «Водонапорка, значит, а где она точно стоит? Сможешь показать?» Он достал из просторной деревянной кобуры, из которой торчала рукоять маузера, многократно сложенную карту, двухверстовку, обернул ее противоположной стороной, послюнявил синий химический карандаш. «Вот пути», — сказал он, проводя черту. «Где башня?» Я взял протянутый мне огрызок карандаша и, как мог, схематично нарисовал расположение станции, депо и башню сбоку чуть от дороги. Вот тут, наверху, ткнул я пальцем в изображение башни. «Понятно», — сказал разведчик, убирая рисунок в сапог. Он встал. «Молодец, хлопче. Помог Красной армии. Что думаешь?» Обернулся он к своему напарнику. «А что тут думать?» Усмехнулся тот. «У григорьевцев любимый ход — въехать в город эшелоном и прямо со станции все и захватить. И они, верно, ждут от нас точно того же. Потому на станции пушка, и пулеметы, а в городе, особенно-то никого и нет. Ну а мы зайдем с другой стороны». Жестко усмехнулся первый. «Ладно, пора нам отчаливать обратно. Давай сюда, Ялик». Подтащили лодку, спрятанную в кустах. Гнатик и Коська удостоились возможности помочь разведчикам спустить ее на воду. «Ты», — обернулся ко мне матрос, — «как наши войдут, найди меня в управе. Моя фамилия — Полевой. Нам такие ребята нужны. Борьба за освобождение мира от власти капитала только лишь начинается. Но пока сидите тут тихо, дождитесь окончания боя. Скоро все кончится». Они быстро вскочили в лодку, взялись за весла и вскоре скрылись из глаз за пеленой камыша и рогоза. Я перевел дух. Все кончено, но отдаленные звуки выстрелов недвусмысленно намекнули, что мы все еще были в опасности. Не прошло и часа, как до нас донеслись звуки боя. Сначала частая, захлебывающаяся винтовочная стрельба со стороны города. Потом к ней присоединились редкие, но мощные удары. Кажется, заработала та самая пушка с платформы. Через несколько минут послышался характерный, ни с чем не сравнимый треск. Та-та-та-та. Заработали пулеметы, много пулеметов с разных сторон. Где-то совсем рядом, у реки, тоже завязалась перестрелка. Нюся и Дора заплакали. Я обнял их, пытаясь успокоить, но и мое сердце бешено колотилось. Красные начали штурм. Прямо сейчас решалась судьба Каменского. И наша судьба тоже. Глава 6. Грохот боя нарастал. Даже здесь, в Плавнях, ощущался его яростный накал. Частая трескотня винтовок сливалась с заливистыми очередями пулеметов, которые, казалось, остервенело били со всех сторон. Где-то в районе станции тяжело ухала 122-миллиметровая гаубица григорьевцев. Красные ей отвечали не так мощно, но часто, видимо, у них были трехдюймовки. Даже в Плавнях шум боя поражал воображение. Представляю, что творилось в городе. Нюся и Дора, дрожа от ужаса, забились в самый дальний угол шалаша, закрыв уши руками. Я сидел рядом, мысли лихорадочно метались. Как там дома? Где сейчас отец, мать, Вера, Яша? Успел ли отец вернуться с завода? Догадались ли они укрыться в погребе? А дед Мозалев, он-то наверняка был там, на станции, в самой гуще этого пекла, а я даже не мог предупредить его. Что с ним теперь сталось? Вдруг в проеме шалаша показались взъерошенные головы моих приятелей. Они, видимо, проводили разведчиков и не стали возвращаться домой, возбужденно вслушиваясь в звуки боя. «Ленька, слышишь, как лупит?» Глаза Гнатки горели диким огнем. «Вот это пальба! Пошли подивимся, хоть одним глазком!» «Ты с ума сошел?» – прошипел я. «Там стреляют! Пропадешь ни за что!» «Пристрелит, как куропатку!» Опять же, этих, я кивнул на тревожно вслушивавшихся в звуки боя еврейских детишек, на кого нам оставить, та ладно тебе, мышь осторожно, с бугра одним глазком глянем, и назад. Костик, обычно более рассудительный, тоже поддался азарту, там же наши, красные григорьевцы вбьют, нечего там смотреть, как настоящий бой начнется, там головы не подымешь. Попытался воззвать я к их разуму, но тщетно. «А-а, боишься просто», — презрительно скривился Гнашка. «Слабо тебе с нами пойти. Ладно, пошли, Костька, без него». И, не слушая моих возражений, они выскочили из шалашика и скрылись в шуршащих камышах, стремясь по тропинке в сторону города. Я остался один с перепуганными детьми, слушая грохот боя и проклиная мальчишеское безрассудство. Бой продолжался еще, казалось, целую вечность, то затихая, то вспыхивая с новой силой в разных концах Каменского. Потом стрельба стала реже, глуше и, наконец, часа через два после бегства моих друзей, почти совсем стихло. Лишь изредка где-то вдалеке щелкал одиночный выстрел. Тишина давила на уши после недавнего грохота. Я выждал минут 10, сердце колотилось от тревоги, что с Костиком и Гнаткой не попали под шальную пулю. Не выдержав неизвестности, я решился. «Сидите тут тихо, как мышки», — приказал я Нюсе и Доре, указывая на остатки вяленой рыбы. «Погрызите пока тараньку, я быстро узнаю, что там, и вернусь. Никуда не выходить, никому не показываться. Поняли?» Дети испуганно кивнули. Я выбрался из норы и осторожно двинулся к городу. На окраинах было подозрительно тихо, только сторожевые псы во дворах бесновались, срываясь с цепей, и злобно брехали на всех проходящих. Из-за занавесок в окнах домов тихонько выглядывали настороженные лица. Люди боялись выходить. Не доходя до нашего переулка, я все же не удержался и свернул к дому, узнать, все ли в порядке с родными. Заскочил во двор, мать возилась у сарая, увидев меня, всплеснула руками, но тут же из хаты выскочил отец. Лицо его было перекошено от ярости. «Ах ты, паршивец!» Вернулся, он схватил меня за ухо так, что в глазах потемнело, и потащил к дому, на ходу расстегивая поясной ремень. «Совести у тебя совсем нет, мать вся извелась, кругом пальба, а тебя нет, ты где шлялся? Пусти, больно». Я извернулся, пытаясь вырваться. «Ты же сам меня выгнал, сказал, убирайся». Я сказал: «Да я тебе сейчас», и отец замахнулся на меня кулаком, но я был проворнее. Вырвавшись из его хватки, отскочил к калитке и бросился бежать прочь по улице, слыша за спиной его яростный крик: «Можешь совсем не возвращаться, щенок». Ухо горело огнем и стремительно распухало. Сердце бешено колотилось от обиды, несправедливости и боли. Он выгнал меня, а теперь обвиняет. Куда мне идти? Где живут Костик и Гнатка? Я толком не знал. Наши пути обычно сходились где-то на улице. Решил идти к центру, к проспекту, может, встречу их там. Центральные улицы уже жили другой жизнью. То тут, то там встречались группы вооруженных людей в потертых гимнастерках и бушлатах, некоторые, с красными повязками на рукавах, красноармейцы. Они деловито рассылали патрули по 2-3 человека. Патрули решительно заходили во дворы, стучали прикладами в двери, вытаскивали перепуганных жителей, допрашивали их. Впрочем, понять суть происходящего было несложно. Наверняка они искали спрятавшихся григорьевцев. Ну то есть в Каменском сейчас происходило то, что через 100 лет назовут коротким и емким словом «зачистка». В одном месте я стал свидетелем короткой, но яростной перестрелки. Патруль наткнулся на затаившегося за сараем григорьевца. Тот отчаянно отстреливался из нагана. Пули засвистели совсем рядом, одна чиркнула по стене буквально в шаге от меня, осыпав кирпичной крошкой. Я плашмя рухнул на землю, вжимаясь в пыль, пока все не стихло. Бандит, отстреляв барабан, сбежал. Красноармейцы бросились за ним. Стараясь держаться подальше от таких сцен, я направился к зданию городской управы, которая виднелась в конце проспекта. И тут, почти сразу нос к носу столкнулся с Гнаткой. Вид у него был потрепанный, лицо бледное, правая рука неестественно висела вдоль тела, поддерживаемая левой. «Гнашка, ты живой? А где Костик? Что с тобой, Ленька?» Он поморщился от боли. «Попали мы, григорьевцы отступали, а мы на них нарвались у рынка, хотели за нами укрыться. Я вырвался, а Костик не знаю, он в другую сторону побежал. Мне руку вроде вывихнули, гады. Я же говорил, не лезьте». Не удержался я от нравоучений. «Та ну тебя!» — зло огрызнулся Гнашка. «Зато я видел все, а не сидел в плавнях, как ты. Мне вон патруль красный сказал, иди к больнице, там раненым помогают. Пойду, может, руку вправит». И он, хромая и морщась, побрел куда-то по дороге, оставив меня одного посреди улицы, полной победивших красноармейцев, битого стекла и других следов недавней бойни. На мой запоздалый вопрос, где же все-таки Костик, он лишь неопределенно махнул здоровой рукой куда-то в сторону железной дороги, мол, ищи сам, делать нечего. Я пошел в указанном направлении, внимательно оглядывая улицы. Следы недавнего боя были повсюду. Разбитые окна, воронки от снарядов, брошенное оружие, а главное, тела убитых, которые еще не успели убрать. Вскоре, несмотря на то и дело вспыхивающую на улицах пальбу, я все же добрался до станции. Хотелось узнать, что стало с дедом Мозолевым, да и вообще, здесь явно был центр недавнего боя. Страшная картина открылась передо мною. Пути и площадка перед станцией были усеяны трупами вперемешку: григорьевцы, красноармейцы, имелось и несколько гражданских, попавших под раздачу. Из двух окон станции вырывался густой светлый дым, угол здания был поврежден снарядами. Водонапорная башня была пробита в нескольких местах, и потоки воды водопадом хлестали сквозь проломы в кирпиче. Воздух был тяжелым от запаха крови и пороховой гари. Санитары, теперь уже с красными повязками, споро убирали убитых, оттаскивали в сторону стонущих раненых, грузили их на подводы. На меня, мечущегося по перрону, шикнули несколько раз. «А ну, малец, не мешайся под ногами». Брысь отсюда, у меня тут дед работал, грузчиком, не видели его? Попытался спросить я у одного из санитаров. Дед, тот не глядя отмахнулся от меня, как он назойливой мухи. Всех потом отыщешь, не до тебя сейчас, иди отсюда, пока цел. Поняв, что здесь я ничего не добьюсь, я отошел в сторону. Дед, жив ли он, и где может быть этот полевой? Он обещал помочь, надо бы показаться ему на глаза, напомнить, что я выполнил их задание, рискуя собственной шкурой. Может быть, он сейчас в управе, там обычно устраивают свой центр власти победители, и тут я увидел Костика. Он, поблескивая своими кругленькими очечками, крутился около красноармейцев, деловито стаскивавших с путей в общую кучу тела убитых григорьевцев. Увидев меня, он ничуть не смутился, а наоборот, приветливо махнул рукой. «Ленька, а я уж думал, где ты? Иди сюда, дело есть». Я подошел. Зрелище было не из приятных, но после всего увиденного за последние дни я, кажется, уже начал привыкать к ужасам войны. Красноармейцы понесли очередную жертву боя, а мы с Коськой встали возле трупа молодого парня с пустыми, невидящими глазами, уставившимися в небо. Ух, и страху я натерпелся. Возбужденно затарабанил Костик, пока мы тащили свою ношу. Как рванули мы с Гнаткой, так почти сразу на патруль их не нарвались. Мы, в рассыпную, я, в какой-то двор, там сарай, дрова, забился под поленницу, сижу, не дышу, а они рядом ходят, шарят. Потом стрельба началась, пули над головой, вжик, вжик, думал, все, конец. Ты прав был, Ленька, зря мы полезли. Гнатку потом видел, живой, я коротко рассказал про встречу с Игнатом и его ранение. Костик сочувственно покачал головой, но тут же снова загорелся. А я потом, как стрельба поутихла, вылез. Вижу, наши бегут, с красными звездами, кричат, ура, смерть бандитам. Я им кричу, тут я, свои. Они сначала ружье наставили, а потом один говорит, а ну, хлопец, помогай порядок наводить. Вот, помогаю. Я недоуменно осмотрелся по сторонам, пытаясь понять, что Коська подразумевает под словами наводить порядок. Слышь, Лень, зашептал приятель, подмигивая и изображая на лице многозначительные гримасы. Тут ежели в карманах у убитых пошарить, можно всякого найти. Я вот портсигар подрезал, серебряный. Вон того пойдем, обшмонаем. И Коська кивнул на лежавшее в стороне тело. Подойдя к нему, я обомлел. Это был тот самый веслоусый пан Сотник. Только по этим усам я его и узнал. Некогда красное как редис лицо его было теперь покрыто восковой бледностью. Мутные глаза закатились. Папаха с желто-сине-черной ленточкой валялась в станционной пыли, обнажая плешивую голову. Ось куда ему влетела. Гордо указал Коська на пулевое отверстие в виске. Красные тут их просто порубили в капусту. Подогнали по путям бронепоезд, а спереди подцепили теплушку, заваленную мешками с песком. Эти стали из гаубицы шмалять, да бестолку, не смогли пробить. И тут нашу верхнюю колонию взяли, да с косогора трехдюймовки спустили, и как пошли шмалять, григорьевские-то и ну тикать, кто куды. Вишь, станция по сю пору горит, тут только я осознал, сколь сильно помогли мои сведения наступавшей Красной Армии, и где тот бронепоезд. Поехав дальше, громить врага, им тут застаиваться некогда. Ладно, продолжил Коська, давай смотри, что у него в карманах, и сапоги можно стащить, покуда никто не видит. Брезгуя залезать прямо в карманы, мы похлопали снаружи по бокам и груди пана Сотника. В одном нагрудном кармане оказалась жестяная фляжка. Тю, горилка. Понюхав, сообщил Коська. Ладно, захвай куда-нибудь себе, небось пригодится. В другом нагрудном кармане обнаружится туго набитый портмоне. Так, керенки, советские карбованцы. Ух ты, а это шо? Удивился Коська, извлекая из потайного отделения синие бумажки с надписью «Дикс Франц» и портретом какой-то тетки в античном шлеме. «Это франки, французские деньги», — догадался я. «Тю, небось, в Одессе у кого-то спер, вот гад», — резюмировал Коська, деловито отправляя бумажник за пазуху. «Ладно, давай посмотрим, шо у него в боковых карманах. Ты сымай пока сапоги, а я гляну», — предложил было я. «А что вдруг я сымать сапоги? Я те лакей, шали». «Ага, ты вон на грудные сам смотрел, так мне бутылку жестяную, а лопатник с деньгой себе заховал». «Ну ты, Леньк, обиделся? Чишо, поделим деньги, не гомони». «Ну так бы сразу. Сымай сапоги, а я карманы почищу». Недовольный Костик стал пыхтеть с сапогами, а я взялся за брючные карманы Сотника. И в первом же нащупался твердый угловатый предмет. Портсигар, что ли? Но нет, это был не портсигар. Секунду спустя мои пальцы вытащили из кармана погибшего небольшой, но увесистый пистолет с характерным, будто бы сдвоенным стволом. Браунинг. Я торопливо оглянулся по сторонам. Вроде бы меня никто не видел. Приятель сопел над запыленным хромовым сапогом, с огромным трудом стаскивая его с ноги покойника. Торопливо похлопав по другому карману, там сиротливо брякнула какая-то мелочь, я бросился помогать Коське. Совместными усилиями мы освободили его от совершенно лишнего покойнику имущества, как вдруг: «Эй, вы!» Вдруг раздался зычный крик красноармейца: «Куда сапоги волочете? Тикаем!» В ужасе заорал Коська, и мы, что есть сил, бросились по улице вверх. Сзади нас прогрохотал выстрел, но, видимо, красные бойцы палили вверх, надеясь тем самым остановить нас. Наивные, мы неслись быстрее ветра. Пистолет колотил мне по ноге, снова разболелась грудь. Пробежав пару улиц, мы, задыхаясь, повалились в пыльные лопухи. «Сапоги не бросил?» — сурово спросил я. «Тони, ты шо, им цены нет? Почти не ношены, хромовы, со скрипом. А ты шо-нибудь в карманах нашел?» «Да не», — подумав, ответил я. Коська с подозрением посмотрел на меня, но ничего не сказал. «Ну что, куда теперь? Мне бы того разведчика найти, который главный был. Он матрос, кажется, полевым назвался. В управу надо идти, там штаб ихний теперь, наверняка. Не, штаб у их прямо в поезде, что на путях стояв, а в управе буде совет, да комендатура, как прежде было. Ну пойдем туда, с сапогами, давай дойдем до нас, все захваим да и пойдем налегке». Дом Коськи оказался невдалеке, он стоял на косогоре, выходя окнами прямо на станцию, укрытой кустами сирени и акации. Забежав в калитку, приятель скинул отягощавший наши руки и совести груз, и мы направились к зданию управы. Чем ближе мы подходили, тем больше становилось народу. На площади перед двухэтажным зданием, с которого уже сорвали григорьевский флаг, собралась толпа: рабочие с завода, местные жители, женщины, дети. Все с тревогой и любопытством смотрели на крыльцо, где стояло несколько человек в кожаных куртках и военных френчах. У одного из красноармейцев, стоявших в оцеплении, я спросил: «Товарищ боец, а где тут товарища полевого найти?» «Матрос он, кажется». «Полевой?» — переспросил тот. «Он в штабе, наверное. А ты кто такой будешь?» «Да мы помогали тут». Не успел я договорить, как раздался характерный звук низкооборотистого бензинового мотора, и на площадь перед управой выехал древний, раритетного вида автомобиль с открытым верхом. Выхлопная труба автомобиля изрыгала густые клубы сизого, издававшего странный запах дыма. Авто было буквально забито людьми. Один из них, высокий, энергичный человек в добротной хромовой тужурке, зато с залихватскими усами, встал и поднял руку, призывая к тишине. У красных, не имевших никаких знаков различия, трудно разобрать, кто есть кто, но почему-то я сразу понял, что этот – важная птица. Толпа замерла. «Товарищ Пархоменко, командир дивизии!» Пронесся восторженный шепот. «Товарищи!» Зычно начал он, с ликующим видом взирая на собравшихся на площади людей. Контрреволюционный мятеж атамана Григорьева, приведший к власти бандитов и погромщиков, подавлен рабоче-крестьянской Красной армией. В городе Каменское восстановлена советская власть. По толпе пронесся одобрительный гул, хотя многие лица оставались настороженными. Комендантом города и начальником гарнизона назначается товарищ Костенко. Выступавший, указав на сидевшего рядом с ним худощавого командира, выдержал паузу. Но расслабляться некогда. Предательское выступление Григорьева проделало в нашей обороне заметную кровоточащую брешь, открыло белогвардейским бандам Деникина и иностранным интервентам путь на Украину. Они уже начали наступление с юга. Ваша задача – организовать оборону города, превратить Каменское в неприступную крепость. Все на борьбу с Деникиным. Да здравствует советская власть! Да здравствует мировая революция! Ура! Недружно крикнула толпа. Мотор взревел, автомобиль вновь окутался сизым дымом и уехал, оставив товарища Костенко на площади. «Товарищи!» — воскликнул тот, вскарабкавшись на крыльцо управы. «Призываю вас сплотиться в борьбе за свои права. Сотни лет трудовой народ угнетался эксплуататорами разных мастей. И вот, революция смела этих паразитов. Но враг не сдается без боя. И поэтому нам, товарищи, предстоит крепить тыл, налаживать мирную жизнь в родном вашем Каменском, но при этом, товарищи, отдавать все нужное для фронта. Завтра выйдет декрет о трудовой мобилизации. Всех, способных держать в руках лопату, Отправим на рытье окопов. Победа будет за нами. Последнее заявление толпа встретила безо всякого энтузиазма. Похоже, за истекшие годы все эти эскапады обывателям уже успели до смерти надоесть. Митинг был закончен. Комендант Костенко и его окружение скрылись в здании управы, из окон которой уже успели вывесить красные флаги. Толпа начала расходиться, обсуждая новости. И тут я увидел его, того самого разведчика, Полевого. Он выходил из дверей управы, о чем-то разговаривая с другим военным. Глава 7. Товарищ Полевой, окликнул я мужчину, протискиваясь сквозь расходившихся после митинга людей. Он обернулся, нахмурился на секунду, узнавая меня, и на его обветренном, навсегда загорелом лице мелькнула тень улыбки. «А, Ленька, живой, значит, молодец, не струсил. Ну, рассказывай, как тут у вас, мелюзгу еврейскую не обидели?» «Да нет, сидят в шалаше, ждут», — отрапортовал я. «Только друзья вот мои, Костик тут», — я обернулся на подошедшего приятеля, который с нескрываемым любопытством разглядывал матроса. Огнатка его григорьевцы при отступлении зацепили, руку повредили. В больницу пошел, к санитарам. Полевой сочувственно хмыкнул. «Война, брат, бывает. Ладно, пойдем со мной. Доложимся начальству, познакомлю тебя с товарищем Костенко, чтобы не вышло, что вы зря головами своими рисковали». Он развернулся и потянул меня за рукав обратно, в здание управы. Костик, стараясь не отставать, семенил за нами, туда-сюда поводя любопытным конопатым носиком. Тут и правда, было на что посмотреть. Внутри царила суета. Сновали туда-сюда люди с оружием, кто-то заносил внутрь ящики и кипы папок, из кабинетов доносились громкие голоса. Полевой уверенно провел нас по коридору и толкнул дверь одного из кабинетов. За столом, заваленным какими-то картами и телефоном странного вида, сидел тот самый комендант Костенко, которого я только что видел на митинге. Он поднял на нас усталые глаза. «Что еще, Николай, товарищ Костенко? Да вот, разрешите представить, тот самый паренек, Леня, что нам вчера так помог с разведкой на станции, дюже поспособствовал нашему успеху. Ведь вся их оборона на станции основывалась на нескольких огневых точках. Особливо этот пулемет на башне, очень много крови бы нам попил. Ценнейшие сведения доставил нам товарищ Ленька». Костенко смерил меня быстрым, цепким взглядом. Встал, подошел и положил тяжелую руку мне на плечо. «Так это ты, значит, Леня из Плавней? Слыхал, слыхал. Молодец. Наш человек, настоящий помощник рабочей крестьянской Красной Армии. Смелый парень. Без тебя потерь было бы много больше». Он добродушно хлопнул меня по спине. «Вот такие хлопцы нам нужны. Молодые, красивые, пролетарского происхождения, преданные делу революции. Подрастешь немного, в комсомол вступишь. Ух! Какие дела делать будешь на благо Советской Республики?» От такой похвалы у меня даже щеки загорелись. Костик рядом смотрел на меня с восхищением и легкой завистью. Полевой усмехнулся в усы. «Товарищ Костенко, а не стоит ли нам наградить героя?» «Стоит. А ну говори быстро, чего хошь? Наган наградной можно?» На автомате выдохнул я. «Не, молод еще. Сам себя и подстрелишь с того нагану», — осадил меня Полевой. «Так, а чего там со штаниной-то у тебя?» — вдруг спросил комендант. «Да, в Плавнях порвал, пока туда-сюда телепался», — пояснил я, не желая отнимать время рассказом о нашем неудачном визите в особняк инженера. «А давай-ка ему выпишем мануфактуры», — дружески хлопнув Полевого по груди, предложил комендант. «А то, что у нас хлопец будет в рванье ходить, григорьевцы», — пояснил он мне, доверительно понижая голос, — «в Одессе склады Антанты разграбили, да нагнали все в Екатеринослав. Уж там ткани разной, страсть. Так что мы теперь на мануфактуру бохатые, всю первую конную армию приоденем, будет в чем Деникина встретить. Так, товарищ Полевой, садись-ка вон туда за стол, и пиши-ка распоряжение на интендантский склад, товарищу Вахрушеву». Полевой присел, пододвинул к себе чернильницу-непроливашку, достал перо, недовольно осмотрел его носик, слегка нахмурился и взял другое. Затем, подвергнув и его такому же пристальному изучению, со вздохом вернулся к первому перу и приготовился записывать. «Подателю сего приказываю выдать. Как думаешь, в 5 аршин наденут его? Давай уж лучше 6, чтоб с запасом. Ну, пиши дальше выдать 7 аршин костюмного габардина. Комендант города Каменская и Костенко». Написал, вон печать, и давай мне, подпишу. Наконец священнодействие с бумагой было окончено. Полевой вверх-вниз помахал листочком, чтобы чернила быстрее подсохли, и вручил его мне. «На, и лучше с получением не затягивай. Сегодня все есть, а завтра Москва мож прикажет все в тыл выслать. Деникин наступает, всяко может случиться. И если будут на складе впаривать саржу, али сукно, не соглашайся, стой на своем. Габардин и точка».